Они хотят только одного поджигателя, стреляйте в другого. Пули летели в Гарри с большой скоростью. Гарри заблокировал их и подошел прямо к Интерганг. Все они упали на землю, когда Гарри их ударил. Теперь, когда Гарри и Филан оставались наедине, Филан пытался смотреть ему в лицо, но его глаза отворачивались куда угодно, кроме лица перед ним. Филан выхватил пистолет и всадил в него обойму. Пули рассыпались в пыль прежде, чем приблизились к Гарри. «Только кто ты?» Прежде чем Гарри смог убить Филана, пуля вылетела в окно и попала ему прямо в затылок. Гарри приготовился посмотреть, кто его застрелил, но тут же увидел Клэр, которая тяжело повисла над чемоданом. «В тебя стреляли», — выдохнул Гарри. «У тебя кровотечение». «Ничего подобного», — сказала Клэр. «Вы не можете отвезти меня в больницу. Они найдут меня здесь. Пожалуйста, вы не можете. Вы не можете. Я сказал тебе, что есть люди, которые могут помочь», — сказал Гарри. «Возможно, ты захочешь укусить это будет больно». Гарри вытащил из кармана кусок марли и сунул в рот Клэр. Гарри удалил пулю. «Достаточно просто, но справиться с любой возможной инфекцией и должным образом залечить ее раны будет сложной задачей». Он перешагнул через детектива. Клэр споткнулась позади Гарри. «Кто стрелял в ублюдка?» «Я не знаю». Гарри завернул интергангских панков. Он подхватил Клэр на руки, так как она потеряла сознание от потери крови. «Поверьте мне», небольшой миг коснулся ее лица. «У меня нет выбора, зеленые глаза». Эти слова были последними, которые произнесла Клэр, прежде чем она потеряла сознание на руках Гарри из-за потери крови. Горизонт был первым местом, о котором подумал Гарри. Он слышал, как Лена и Патрисия разговаривают в коридоре. Гарри вошел в дверь с раненой женщиной на руках. Патрисия ахнула, и Лена жестом пригласила его подойти. Объяснение позже. Прямо сейчас в нее попала пуля. «Нам действительно нужно отвезти ее в больницу», — сказала Лена. «Все, что мне нужно, это чтобы вы двое помогли мне осмотреть ее», — сказал Гарри. «Больница не будет работать. Я обещал ей, что не буду». Патрисии было интересно, во что ввязался Гарри. Однако Лена сделала пару успокаивающих вдохов, прежде чем жестом пригласила Гарри пройти по коридору в лабораторию. «Мы должны увидеть ее здесь». Патрисия заняла позицию, чтобы помочь Гарри. Если им понадобится дополнительная помощь, Гарри мог бы чуть-чуть сюда доставить Лизу, но, к счастью, оказалось, что Лена и Патрисия позаботились обо всем. Они посмотрели на нее. «Она у меня есть», — сказала Патриция. «Это не так уж плохо. К счастью, ничего жизненно важного не произошло. Придется его почистить, но мы должны быть осторожны, избегать инфекции. Не сообщайте об этом в полицию», — сказал Гарри. «Это не закончится хорошо. Тем более, что на месте преступления был застрелен детектив». Гарри выключил камеры наблюдения, когда потушил свет. Но шансов у них не было. «Она одарена метеоритами», — объяснил Гарри. «За ней идут люди. Опасные люди». «Это почему ты сбежал прошлой ночью?» — спросила Лена. «Ты заметил?» — спросил Гарри. «Гарри, скажи мне, когда будешь готов. Я расскажу. Мне есть что рассказать, но она, Клэр, имеет дело с людьми, которые хотят превратить ее в оружие». Лена не смогла удержаться и прервать это заявление. «Межгосударственный, Эдж, ты был с ними связан?» «Они вошли, и у них был какой-то детектив по имени Филан, который охотился за ней, но его застрелили». «Филан, как в Сэме Филане», — Гарри ответил кивком. Он чувствовал, что Лена думала о ситуации и волновалась. «Потенциально справедливо». «Хорошо, хорошо», — сказала Лена. «Филан и Интерганг, а есть ли что-нибудь еще?» Она упомянула место под названием Саммерхольд, сказал Гарри. Лена помолчала на несколько секунд. «Хорошо, тебе стоит немного отдохнуть», сказала Лена. «Мы обсудим это позже. Не беспокойся о Клэр. Мне нужно сделать несколько звонков». Гарри на секунду посмотрел на Лену, и решительный взгляд ее глаз показал это. «Он вернется утром». Ему нужно было многое ей сказать. «Вернись утром. Суббота», а это означало, что школы не было и Гарри не вернулся. Лена уехала очень поспешно и поставила больше вопросов, чем ответов. В тот момент, когда Гарри вернулся в горизонт на следующий день, женщина средних лет в спешке прошла мимо него и при этом выглядела очень нервной. В тот момент, когда она ушла, Гарри наткнулся на Лену. Лена посмотрела в глаза Гарри. «Это моя старая няня Эликса, Памела Дженкинс. У нее не все в порядке». «Разве Лайнел?» «Да». Голос Лены был настолько резким, что Гарри был поражен этим. Она успокоилась. «Извини, просто тем летом, когда я приехала из лагеря, я узнала, что моя мачеха умерла, мою няню уволили, Алекса отослали из-за болезни. Дело в том, что она умирает и хочет увидеть Ликса, и я в последний раз, даже если Лайнел запрещает. «Жаль это слышать», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Лена. «Клэр, она выздоровела, но в тот момент, когда ей дали справку о своем здоровье, она ушла. Она оставила тебе это». Гарри взял записку от Лены и просмотрел ее. «Ты хороший человек, зеленоглазка», — прочитал Гарри. «Но я не хочу, чтобы ты или твои близкие были вмешаны в это. Ты уже много знаешь, поэтому, пожалуйста, будь осторожен и продолжай оглядываться через ее плечо». «Я пощупаюсь с Саммерхолтом», — сказала Лена. «Они должны помогать детям с одаренными способностями. Но если то, что говорит Клэр, правда». «Я знаю», — сказал Гарри. «Но будь осторожен». «Всегда», — сказала Лена. «Я свяжусь с вами в ближайшее время. А когда вы будете готовы, мы поговорим». «Спасибо». Лену явно сообщили очень тяжелые новости. Гарри намеревался дать ей достаточно места, чтобы она могла говорить. В тот момент, когда Гарри ушел, Лена пошла по коридору. Она знала или, по крайней мере, подозревала, долгое время. Саммерхольд тоже на некоторое время заставил Лену задуматься, и Клэр подтвердила, что произошло. Репортер новостей о расстреле Филана был горячим в руках Лены. Он попал под перекрестный огонь банды. Что ж, Лене было удобно, чтобы эта история была там. Все карты будут на столе, но еще нет. Лена ушла в свой кабинет с бокалом вина, чтобы открыть конверт, который ей дала Памела. Внутри она увидела какие-то документы, несколько писем между Памелой и Лайнелом, вместе с фотографией молодой рыжеволосой девушки и некоторыми юридическими документами. «О, Лайнел, что ты сделал?» – пробормотала Лена. «Ей понадобится еще выпить, чтобы как следует распаковать это». У Лютеров был еще один семейный секрет, с которым Лену пришлось разобраться, и это не должно было удивлять Лену на данный момент. «Привет, Патрисия Суон ехала на специальное собрание для учеников средней школы Смолвилля. Она надеялась встретиться с Гарри». Гарри кивнул Хлое и Алекс. «Оставь себе место», — сказала Хлоя. Хлоя и Алекс вошли внутрь. Лана и Эмили также проскользнули внутрь. Это оставило Гарри, чтобы поговорить с Патрисией, под видом помощи ей нести чемодан. «Клэр убежала», — сказала Патриция. «Она не особо общалась со мной и Леной. У тебя действительно есть способ расслабить женский язык, чтобы получить от нее как можно больше». «Ну да», — сказал Гарри. «Я хочу поговорить с тобой позже», — сказала Патриция. «У меня есть несколько вещей, которые я хочу проверить, если вы не возражаете. У меня есть идея, но я позволю тебе рассказать мне сегодня днем», — сказал Гарри. «У меня они бесплатные, и я обычно помогаю Хлое собрать факел. Но, учитывая сегодняшний такой великий день, я справлюсь». Патриция только улыбнулась. Она надеялась оценить пару вещей. Гарри был тем, кого ждали ее отец и его соратники. Патриция читала журналы, но представление о том, кем был Гарри, сделало его еще более соблазнительным. «Встретимся с вами», — сказала Патриция. «Я должен вдохновлять людей. У тебя все получится», — сказал Гарри. «Спасибо. Цените ваш вотум доверия». Гарри подошел к Алекс и Хлое, которые оставили ему место. Алекс просто наклонилась к Гарри с вопросительным взглядом. «Так?» – спросил Алекс. «Мы встретимся позже». «Не очень удивлен», – сказал Алекс. «Возможно, я добавил немного намеков, чтобы подогреть аппетит моего кузена». «Сказать», – удивился Гарри, – «было бы откровенной ложью». Презентация началась с того, что Патриция показала несколько дисплеев, на которых была продемонстрирована работа. Она немного нервничала, но постепенно становилась более уверенной в описании своей страсти. «Для тех, кто думает, что ваши мечты недостижимы, они могут быть немного ближе, чем вы думаете. Все, что вам нужно, это прочная цель, в которой вы воспользуетесь любой вообразимой возможностью. Просто протяните руку и ухватитесь за нее, и она станет вашей». Глава 7. В тот момент, когда Патриция Суон затащила Гарри в уединенное место, она подпрыгнула и поцеловала красавца. Она прикусила его нижнюю губу, прежде чем ее язык вошел внутрь. Гарри ответил на поцелуй и провел руками по ее телу. Его пальцы медленно скользнули под юбку Патриции и спустились по ее ногам. Он придвигался все ближе и ближе к ее женственности, и по ее спине пробежал холодок. В тот момент, когда Гарри скользнул под ее юбку и обнял ее киску, Патриция закрыла глаза. Желание просто взорвалось в них, когда Гарри умело манипулировал ее влажными складками и сводил ее с ума от похоти. Его пальцы скользили внутри нее, туда-сюда и трясли Патрицию. Другой рукой он расстегнул блузку Патрисии, а затем снял с нее бюстгальтер, чтобы обнажить ее прекрасную грудь. Гарри нырнул и стал их сосать, что сводило Патрицию с ума от похоти. Медленно Гарри поднялся, все еще слегка покачивая ее киску, сжимая ее пальцы. «Это то, что вы хотите». Патрисия энергично кивнула после долгих, жестких движений Гарри, зарывающего свои пальцы глубоко в ее киску. Она уперлась в его пальцы и задохнулась от удовольствия. Она протиснулась между ног Гарри и протиснула его жезл через штаны. «И это, я хочу это!» Она жадно мяукнула. Гарри просто улыбнулся и снова поцеловал ее. Она отчаянно пыталась снять с Гарри одежду. Гарри протянул ей руку, пока он не обнажился, за исключением пары трусов. Взгляд Патрисии скользнул по телу виртуального бога, на котором она теперь сидела. Он исходил из ее чресл, когда она медленно, но верно соприкасалась с его членом. Его мужское достоинство скользнуло по ее киске через его штаны. Патриция осторожно прижалась и погладила мужское достоинство Гарри, заставив его застонать. Ее пальцы оторвались от кончика его члена до самого основания. «О, мне не терпится насладиться твоим большим членом. Могу я пососать его?» «Можно», — ответил Гарри. Патрисия упала на пол и вытащила член Гарри из его штанов. Большой орган ударил ее по лицу. Она нырнула вперед и начала поклоняться своему богу. Ее теплые губы скользнули по всему органу Гарри, и она запела от желания, когда он протолкнулся к ее горлу. Гарри схватился за ее рыжие волосы и засунул свой член ей в глотку. Рай ее теплого горла и сочных губ полностью работал с его органом. Однако, как бы Гарри не хотел насладиться ее минетом, у него были другие представления о том, куда он хотел бы поместить свой член. Глаза Патрисии слегка сместились, когда Гарри толкнул ее в горло. Его яйца ударили ее по подбородку. Затем Гарри медленно вышел из нее. Патрисия облизала кончик его члена, в ее глазах горело вожделение. Она долго поцеловала Гарри в голову, когда он медленно выходил из нее. «На столе», — сказал ей Гарри. Патрисия послушно выполнила его просьбу. Она отодвинула трусики на бок и показала киской красивого молодого человека, стоявшего перед ней. Гарри нырнул и начал есть ее. Патрисия закрыла глаза и выгнула спину от умелого поедания киски этого молодого человека перед ней. Каждый удар во влажной дыре Патрисии особенно приближал ее к краю. Язык Гарри шевелился, что сводило с ума любую женщину, которой это нравилось. Его рот полностью погрузился в нее и начал сосать киску Патрисии, пока она не задрожала, как сумасшедшая, под ним. Язык Гарри проник немного глубже в Патрицию, заставляя ее кричать о большем. Прошла секунда, и Гарри оставил Патрицию трясущимся обломком на столе. Он поцеловал ее тело и послал по нему покалывание. Его мужское достоинство болталось всего в нескольких дюймах от того, чтобы толкнуть ее и довести до полного безумия. Патрисия ахнула, когда Гарри придвинулся к ней ближе. Гарри раздвинул ее ноги и приложил свой орган к ее мокрой киске. О, она хотела этого. Гарри практически вдохнул ее возбуждение, когда он наклонился к ней. «Скажите мне, пожалуйста, ты нужен мне внутри». Гарри просто улыбнулся и погрузился глубоко в невероятно голодную киску Патрисии. Ее стены сжались вокруг Гарри, когда он вошел в нее. Его руки полностью погрузились в ее тело, когда он вошел внутрь нее, долго, сильно, быстро и энергично. Бедра Патрисии подпрыгнули, чтобы встретить Гарри, когда он ее перебирал. Раз за разом Гарри углублялся в нее. Мысли Патрисии вошли в перегрузку. О, было столько удовольствия, что она едва могла это выдержать. Гарри ускорил темп и полностью погрузился в ее плотное тело. Она прижалась к нему и начала доить его, сильно и быстро. Гарри продвинулся немного глубже в ее тело и заставил Патрицию просто зажать его орган. Ее глаза переместились, когда Гарри нажал на перегрузку. Он долбил ее киску до такой степени, что Патрисия почти превратилась в хлынувший беспорядок под ним. «Быстрее!» Она умоляла его. «Быстрее!» Гарри перешел на следующий уровень и врезался в ее голодную нору. Она сжалась вокруг него и сжала его. Он позволил удовольствию от ее тела достичь пика. Ее оргазм приближался, и Гарри был рядом с ней на каждом шагу, чтобы насладиться ею. Еще раз. Патриция испустила очень сильный оргазм. Ее тело задрожало, когда Гарри схватился за ее ноги, чтобы усилить накачку. Каждое прикосновение посылало по ее телу все больше электрических волн. «О, Патриция, благослови ее. Она крепко схватила его, пытаясь получить его сперму. Гарри качнулся в нее и ублажал ее ноги до такой степени, что она дрожала под ним. Гарри наклонился и схватил ее за волосы. Двое поцеловались. Их тела вошли в овердрайв. Патриция сжалась вокруг него и приготовилась принять его божественный дар. Медленно Гарри прижался к ней, а Патриция обняла его. Его яйца сжались, и от еще одного толчка Гарри взорвался. Он опустился внутрь узкой киски Патриции Суон. Ее стены обхватили его, пока Гарри закидывал порывы горячего семени в ее гостеприимное тело. Патриция сжала его, стараясь не упустить ни капли. В ту самую секунду, когда Патриция Суон упала, она расплылась в широкой улыбке. Она почти не заметила, как член Гарри покидает ее складки. Тем не менее, она заметила складку губ, которая тем временем заменила орган Гарри. Ее кузина Алекс наклонилась и углубил поцелуй. Алекс провела языком по мокрой киске Патриции и заставила ее тело переиграть. О, да, это было прекрасно во многих отношениях, когда Алекс съела Патрицию. Затем Алекс обернулась. Вид члена Гарри, истекающего соками другой женщины, был слишком сильным, чтобы его преодолеть. Алекс нырнула и взяла Гарри в рот. Она глотнула его орган, очень жадно и в мгновение ока заставила его сильно раскачиваться. Гарри провел пальцами по ее затылку и заставил Алекс просто задыхаться, тем глубже он толкал ее в горло. В тот момент, когда Алекс закончила с членом своего парня, она позволила Гарри снять джинсы. За столом она наклонилась, нижняя часть ее тела прикрывалась ремешком. Гарри полностью удалил его и скользнул к ней. Патриция хорошо посмотрела в глаза Алекса, когда они наполнились удовольствием. Одним толчком Гарри вошел в Алекс сзади. Она вскрикнула, когда очень знакомое ощущение члена Гарри только что вошло в ее плотное тело. Гарри провел руками по ее телу и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Его яйца ударились о ее бедра, когда он качнулся в ее тело. Да, Алекс плакал по нему. Ах да, Гарри просто ускорил темп и вошел в ее киску еще быстрее. При этом его палец скользнул по ногам Патриции. Медленно, но верно Гарри погладил клитор Патриции. Он заставил ее плакать еще больше. Гарри оттолкнул и доставил удовольствие обеим этим фантастическим женщинам. Они пришли за ним одновременно. Гарри погрузил палец в Патрицию и выжил из ее оргазма. Закончив, Гарри засунул палец в рот Алекс и заставил ее пососать его. У Алекс было лучшее время в ее жизни. Палец был зажат между ее губ, которые были покрыты смесью ее соков. Свободная рука Гарри схватила ее за бедра и вошла глубоко внутрь ее тела. Пальцы Гарри танцевали по ее телу, пока он доводил Алекса до оргазма. Гарри вышел из Алекса, и двое очаровательных кузенов решили занять свои позиции по обе стороны от Гарри. Они лизали его члены и ублажали его яйца. Их глаза наполнились вожделением. Гарри схватил Патрицию и затолкал в ее теплый рот для нескольких движений. Алекс остался в стороне и не получил достаточно внимания. Гарри решил исправить это, переключившись на Алекс и тоже несколько раз закачав свой орган ей в рот. Она задохнулась от голода, когда Гарри протолкнулся между ее губами, заставляя ее плакать по нему. Гарри чередовался с Алексом и Патрицией. Взад и вперед он скользил в их рты, пока они не наслаждались его пульсирующим твердым членом, зажатым между их прекрасными губами. Гарри оставил это на несколько минут, пока не вытащил. Его член хлопал по языкам Патриции и Алекса, когда они издавали горячие звуки. «Готовый, всегда», — сказал Алекс. «Да», — сказала Патриция, раздвигая для него ноги. Гарри погрузил пальцы в их киски. Патриция обхватила подбородок своей младшей кузины, и они поцеловались, и все это накалило. Гарри пощупал их киски и заставил их размокнуть повсюду. Его руки погрузились в их тела, заставляя их похотливо кричать от его прикосновения. В тот момент, когда Гарри закончил перебирать их тела, он принял решение, куда он собирался идти. Алекс раздвинула для него ноги, и Гарри решил загнать себя на знакомую территорию. Горячие ощущения ее киски, сжимающейся вокруг него, заставили Гарри застонать от удовольствия. Алекс обвила ногами задницу Гарри, чтобы прижать его к себе. Гарри всегда заставлял ее чувствовать себя приятно между ног. Его мужественность проникла в Алексу немного глубже и заставила ее разум переключиться на овердрайв. Гарри качнулся в нее и вошел в ее тело. Его плоть окутывала Гарри и заставила его застонать, когда он вошел в ее тело. Патриция оперлась на пальцы Гарри, когда они вошли в ее тугую пизду. Он продвинулся немного глубже в нее. Ее мокрая киска просто сжалась вокруг него и позволила ему глубоко погрузить пальцы в нее. В тот момент, когда Патриция кончила, хлынув на него, Гарри выскочил. Три влажных липких пальца скользнули в рот Алекса. Гарри накачал ее рот пальцами так же энергично, как и втолкнул свой член в ее киску. Она сжалась и задохнулась, когда Гарри погрузился в нее глубже. Он взял ее в бесконечную поездку, пока ее соки не хлынули повсюду. Прошла секунда, и Гарри вышел из Алекса. Он направил свой член на Патрицию, которая стояла на четвереньках, а еще проскользнул между ног Алекс, чтобы съесть ее. «О-о-о, ты грязная женщина!» «Да, Патриция будет грязной женщиной», вступив в тройничок со своим двоюродным братом и парнем двоюродного брата, который случайно оказался живым богом, которому поклонялась Патриция. Однако она не возражала. Гарри врезался в нее и растянул ее киску до предела, не говоря уже о ее разуме. О, ее разум все больше и больше приближался к тому, чтобы обрушиться на себя. Как это легко. Да, подумала Патриция, это могло быть так просто. Гарри работал своим твердым органом глубоко внутри ее горячих стен. Он толкался внутрь и наружу, пока не стал хлопать своими яйцами по ее бедрам. Он довел ее до очень сильного оргазма. Патриции хотелось держаться надолго. О, Гарри наслаждался ощущением того, как ее стены сжимаются вокруг него. Она была так близка к тому, чтобы доить его досуха, он мог сказать это много. Алекс облизнула губы, когда Гарри вышел. Она оттолкнула Патрицию с дороги. Алекс нырнула в объятия Гарри и крепко поцеловала его. Она выстроилась против его притяжения и врезалась в него. Алекс продолжал целовать Гарри по всему телу, отвечая на просьбу. Она подошла к его уху. «Твоя сперма, это моя». О, Гарри обнаружил, что ему трудно спорить, когда он глубоко вонзился в голодную киску Алекса. Ее внутренности сжимались вокруг него, тем быстрее Гарри скользил в ее тело. Она раскачивала его взад и вперед и крепче обнимала его. Ее живот вздулся из глубины, из которой выпал член Гарри. Просто немного ближе. Гарри не облегчил задачу. Несмотря на то, что плотное тело Алекса было идеальным местом, чтобы слить его сперму, Гарри хотел, чтобы она поработала с этим. Наблюдение за тем, как пот стекает по спортивному телу Алекса, заставило Гарри улыбнуться, когда он полностью погрузился в ее тугую киску. Еще пара насосов, прежде чем Гарри расслабится. Его яйца сжались, и он наконец сдался напряжению Алекса. Он стонал, пока она доила его на каждом шагу. Он засадил райское количество теплых липких семян глубоко в ее киску. Алекс схватил его и продолжал доить, пока он не кончил полностью внутри нее. Алекс вскрикнул от удовлетворения, когда Гарри закончил ее накачивать. Она упала в его объятия, и они обменялись поцелуями, пока Алекс отдыхал на нем. Его член все еще внутри, готовый насиловать ее киску в любой момент. Учитывая, что Патриция парила за кулисами, Алекс знал, что будет конкуренция. Гарри сел и просмотрел сегодняшний выпуск «Факела». Когда Хлоя решила скрыться под столом, убедитесь, что Гарри раздет до пояса, и сделайте ему очень голодный минет. Ее губы скользнули вниз по его органу, когда она соскользнула с его шеста. Каким-то образом Гарри справился со своей работой, несмотря на безумное и очень беспорядочное поклонение Хлои его органу под столом. Гарри прижался к ее лицу и провел руками по ее волосам. Он начал протискиваться ей в рот, заставляя Хлою просто плакать по нему, когда его орган скользнул в ее горло. Гарри двинулся немного быстрее и заставил Хлою чуть сильнее ахнуть. Дверь открылась, и в кабинет вошла Эбби. «Привет, Гарри», — сказала Эбби. «Привет, Хлоя». Эбби усмехнулась, когда губы Хлои коснулись органа Гарри. Эбби закрыла за собой дверь, когда вошла в офис. Ее рубашка сразу же снялась. Гарри обнял Эбби за талию и заключил ее в долгий поцелуй. Их языки соприкоснулись, и жар только усилился, когда Гарри просунул руку между ног Эбби и потер ее внутреннюю поверхность бедра. Снялись и узкие шорты, которые носила Эбби. Гарри посадил ее на стол, раздвинув ноги. Он снял с нее трусики, чтобы защитить их от порчи. Затем Гарри нырнул в ее киску и начал лизать ее так сильно, что ее бедра начали приподниматься, встречаясь с его языком. Эбби взмахнула своей киской вверх и вниз, чтобы встретиться с языком Гарри. Тем временем Хлоя продолжала уносить Гарри под стол. Гарри схватил ее за волосы и всадил свой член в ее глотку. Его пальцы скользнули по ее волосам, вбирая все глубже и глубже в ее теплый рот. Она взяла яйца Гарри и доила их. Гарри трахал Хлою в глотку под столом, пока, наконец, его яйца не сжались и не последовал взрыв семени. Гарри затолкал Хлои в рот и закопал огромную ношу семян в ее глотку. Хлоя поднялась из-за стола, облизнула губы и забралась на Эбби. Рот Эбби был открыт из-за поедания киски. Хлоя поцеловала Эбби. Два белокурых подростка обменялись горячими поцелуями и поделились семенем, которое Гарри закопал в рот Хлои. Это позволило Гарри избавиться от штанов Хлои и раскрыть ее мокрую киску. Гарри тоже засунул язык между ног Хлои и съел ее. От того, что два его милых друга промокли, член Гарри заболел от желания. Он залез позади них обоих. О, Хлоя отсасывала его, и она была мокрая, но Эбби была не менее нетерпелива. Подобные решения делали жизнь Гарри немного интереснее. Гарри выбрал Хлою и выстроил свой орган для ее узкой киски. Он втолкнул свой член в ее киску и заставил ее вскрикнуть. «О-о, это так жарко!» Эбби взывала к нему. «Бьюсь об заклад, ты задерживаешься допоздна, а она едет за тобой в этот офис. Мне действительно стоит заходить почаще». Хлоя и Гарри по очереди поглаживали влажные губы Эбби, когда Гарри толкался в нее. Хлоя нашла грудь Эбби и поцеловала ее. Репортер придвинулся немного ближе к ее шее и пососал мочку уха. «Тебе действительно стоит». Второй прошел, когда Хлоя посасывала мочку уха Эбби, заставляя ее извиваться и брызгать струей повсюду. Гарри погрузил пальцы в Эбби, чтобы усилить удовольствие. Эбби думала, что эти двое станут ее смертью. О, они так хорошо работали в тандеме, что это почти ошеломляло. Гарри полностью прижал пальцы к телу Хлои и покачал ее еще несколько движений. Его яйца ударились о нее, когда он погрузился немного глубже в ее тело. Он схватил ее и засунул свой твердый член в ее влажную киску. Он наседлал острие Хлои. Еще немного. Хлоя сжалась вокруг органа Гарри, и она хлынула на него. Гарри довел ее до финиша, а затем еще до финиша. Он отстранился от Хлои, и она перевернулась. С улыбкой Гарри взобрался на Эбби. Ноги Эбби раздвинуты, чтобы Гарри погрузил свой орган в ее ящик для любви. Гарри толкнулся в нее, и Эбби просто вскинула бедра ему навстречу. Гарри провел пальцами по ее соскам, полностью погрузившись в ее тело. «О, я пропустил это!» С той ночи, Эбби просто улыбнулась и зажала плотными стенками орган Гарри, когда он вставил его в нее. «О, он был так глубоко внутри нее, что Эбби чувствовала, как он ее растягивает!» Его яйца хлопали, и Эбби очень хотелось, чтобы его сперма была похоронена внутри ее тела. Гарри прижался к ней и довел плотное тело Эбби до предела. «Кончи для меня!» Прекрасная мисс Файн вскинула бедра вверх и встретила глубокие толчки Гарри внутри нее. Гарри схватил ее за волосы и поцеловал. Эбби ответила на страстный поцелуй, когда они встретились. Гарри вытащил и поменял местами Хлои и Эбби. Он трахал пальцами их киски добрых 5 минут, наслаждаясь их криками, их тонкими мольбами о большем и похотью, которая могла усилиться только тогда, когда Гарри врезался в их тела. Эбби и Хлоя поцеловались, чтобы подогреть веселье, разделяемое всеми участниками. Гарри оттеснил их обоих, прежде чем выровнялся с Хлоей и погрузился глубоко в нее. Плотность и знакомое тепло киски Хлои, схватившееся на твердый орган Гарри. Он вошел в нее, раскачивая ее упругое тело. Его руки осторожно и плотно двигались по Хлои, заставляя ее плакать по нему. Гарри ударил ее своими яйцами и заставил Хлою плакать, и в то же время глубоко погрузил его пальцы в Эбби. Гарри положил Хлою ничком на стол и продолжал трахать ее. Каждый момент, который Гарри провел в Хлои, был моментом, которым она дорожила. Его большие яйца неоднократно ударялись по ее бедрам, когда он качался в ней и выходил из нее. Быстрые выстрелы довели Хлою до грани удовольствия. Гарри проник глубоко в нее и заставил ее брызгать струей повсюду, когда он качался в ее теле. Гарри толкнул Хлою и заставил ее кончить на него. Гарри ненадолго сдержался от ее оргазма. Он пришел к выводу, что у Хлои будет гораздо больше возможностей монополизировать его сперму. Однако это должна была получить Эбби. С улыбкой Гарри схватил Эбби за бедра и глубоко погрузил ее киску. О, ее теплая киска схватила его, когда Гарри вошел в нее. Он полностью погрузился в нее. Наслаждайся. Эбби должна была, и она, безусловно, сделала. Руки Гарри блуждали по ее телу и заставили ее вскрикнуть от удовольствия, когда он погрузился в нее. Его рука шлепнула ее по заднице, заставив ее брызнуть на весь его орган. Гарри толкнул ее и вытащил, пока ее киска не растянулась до предела. А да, Эбби наверняка держала его там, где она хотела. Еще один толчок, и Гарри погрузил свою сперму глубоко в голодную киску Эбби. Она вскрикнула от удовольствия, когда Гарри поклонился каждому сантиметру ее тела. Ее тугая киска сжимала его, чтобы доить каждую каплю чрезмерной нагрузки. Бесконечный запас эссенции Гарри похоронен глубоко в Эбби. Она рухнула на стол с широкой улыбкой на лице. Доволен, действительно доволен тем, что Гарри для нее сделал. Гарри вытащил и улыбнулся, когда Хлоя перелезла через его колени. Она рванулась вперед и пососала член Гарри, чтобы попробовать смесь оставшихся соков. Забавно, как все идет по кругу. Удостоверьтесь, что вы действительно прорабатываете мышцы бедра. У нас была МММ, грубая практика, с множеством интенсивных упражнений. Думаю, я, должно быть, что-то потянул. Голодный голос Мэнди эхом разнесся по комнате, когда Гарри поглаживал мышцы бедер Мэнди и Ланы после практики черлидерши. На двоих было нижнее белье. На Мэнди был соблазнительный красный бюстгальтер и тонкие трусики в тон, а на Лане – синие. Гарри спустил их бедра и заставил плакать от удовольствия. «Иногда тебе следует поработать мышцы, правильно?» – сказала Лана. «Просто работай их правильно, между нашими ногами». Лана раздвинула бедра, а Гарри небрежно снял с нее трусики. Его массажирующие пальцы сосредоточились на ее мокрой киске. Медленно Гарри прокладывал себе путь внутрь узкой киски. Затем Гарри одновременно погрузил пальцы в Мэнди. Две милые черлидерши разложили их на циновках, чтобы Гарри полностью их раскачал. «Работай с нами», Мэнди простонала. «МММ». Гарри заставил Мэнди увидеть звезды, пока он ее трогал. Его пальцы чуть быстрее вошли в Мэнди, и она отправилась в бесконечную поездку. Ее разум был потрясен, когда Гарри все глубже погружал пальцы в ее голодную киску. «Это прекрасно», — согласилась Лана. «О, это мило, так мило. Заставь нас кончить для тебя». В тот момент, когда Гарри глубоко погрузил пальцы в Лану и Мэнди, он действительно заставлял их работать, брызгая, фонтанируя, как бы это ни называли. Он довел их обоих до оргазма. Медленно Лана повернулась и с голоду посмотрела на выпуклость Гарри. «Похоже, у тебя есть напряжение в мышцах. Почему бы нам не помочь тебе с этим?» Гарри улыбнулся, когда в комнату вошли Мэнди и Лана. Они сняли с него штаны. Умелые руки опустились, чтобы коснуться его органа и погладить его. Когда член Гарри был готов вырваться, две черлидерши заставили член Гарри выйти. Они оба решили показать свою командную работу. Сначала они начали с того, что надрезали член Гарри между кисками. Мэнди и Лана работали над своим шестом и прижали Гарри к своим влажным губам. «О, мы должны правильно проработать все мышцы», — сказала Мэнди. «Вы знаете, как снять напряжение». «Я знаю», — простонал им Гарри. «Я действительно знаю». Губы Мэнди немного приблизились к кончику органа Гарри. Гарри решил схватить ее и погрузить на свой член. Мэнди вскрикнула, толкая его. «Дайте яйце», — запела Лана. «Дайте ее, дайте яйце, дайте яйка». Губы Мэнди скривились в приятной улыбке. Гарри снял с нее верх и начал играть с ее грудями. Она приняла правильное решение присоединиться к женскому коллективу Гарри. У него были те волшебные руки, которые касались ее во всех нужных местах. О, его член, это было просто божественно. Мэнди разлилась по всему органу Гарри, когда она раскачивалась на нем. Ее бедра ударились о яйца Гарри, чем глубже он в нее вошел. Бля, это так здорово. Еще один толчок заставил Мэнди полностью упасть на пульсирующую длину Гарри. Она сжала его и заставила Гарри погрузиться в нее как можно глубже. Пальцы Мэнди сжались, когда Гарри толкнулся в нее. «Гарри, не забывай меня». Гарри сменил позу Мэнди. Раскинутые ноги Ланы также соблазнили Мэнди, как и Гарри. Мэнди погрузилась языком в Лану, когда она делала шпагат. Ее киска была открыта и готова к языку Мэнди. Мэнди скопировала движение Ланы, а Гарри распахнул гибкую девушку. Ее тугая киска цеплялась за него с каждым толчком, загоняя Гарри немного глубже в нее. Тепло Мэнди полностью погрузило Гарри в нее. Пальцы Гарри скользнули по соскам Мэнди, и он сжал их. Она издала еще один блестящий крик. Чем быстрее Гарри вливался в нее, он позволил Мэнди полностью оцепенеть от удовольствия. «Быстрее», — выдохнул Гарри ей на ухо. «Теперь ты мой». «Да». Крики удовольствия вырвались из глубины горла Мэнди. Гарри ускорил темп и полностью выдержал оргазм Мэнди. Когда Гарри прикончил Мэнди, Лана была готова нанести удар. Она забралась на колени Гарри и села на него. В тот момент, когда Гарри толкнул Лану, она полностью потеряла его. Ее мокрые стены сжались вокруг него, когда она начала к черту выезжать из Гарри. «Ой, думаю, все напряжение исходит от ваших мускулов». «Да, а теперь пора снять напряжение с твоего». воскликнула Лана. Лана обняла Гарри руками и ногами. Она дико подпрыгивала. Ее глаза переместились на долю дюйма. Гарри поиграл ее сосками и заставил Лану переполниться. О, она чувствовала, как в ее чреслах накапливается похоть. Она ускорилась и полностью погрузила Гарри в себя. «Скоро будет, если ты не будешь осторожен». Красивое выражение лица Ланы, когда она опустила ногти на плечи Гарри, волосы обрамляли ее лицо, когда она ехала на нем, заставили его застонать. Медленно, но верно Гарри погрузился в ее киску. Она очень сильно прижалась к нему и доила его, довольно энергично. Глаза Ланы еще немного переместились, когда она продолжала катиться к нему. Ее мокрая киска ударилась о его твердый член, когда она взяла его на прогулку. Мэнди подошла ближе, и Гарри решил разместить Лану там, где она была, поверх Мэнди. Они старались доставить удовольствие Гарри и заставляли его по очереди трахать их киски. Мэнди и Лана обе схватили Гарри. Их плотные тела были раем. Они усердно тренировались, и Гарри наслаждался чудесами их выносливости, жестко и быстро трахая их. Он врезался в них и заставил их кричать о своем члене, по очереди вонзая его глубоко в их тела. Лана закрыла глаза. О, мужчина, о котором она мечтала годами, держал ее на руках, и он трахал ее хорошо и крепко. Пальцы Гарри скользнули по соскам Ланы и сильно сжали их. Он двигался по всему ее телу. О, Лана была рада, что он пришел, и, что более важно, очень рада, что он заставил ее кончить. Некоторые из тех же мыслей пронеслись в голове Мэнди, когда Гарри полностью погрузился в нее. Его накачивающий орган врезался в ее плотное тело сзади. Он приблизился к ней, чувствуя, как его поясницы напрягаются, когда он толкается в нее. Он наклонился к Мэнди и растянул ее мокрую киску сзади. Она напряглась и отпустила Гарри, когда он довел ее до предела. «Давай, кончи для меня, еще раз». Мэнди так и сделала, хлынув на Гарри. Она сжалась вокруг него и схватила его. О, это будет ее груз. Гарри улыбнулся и довел оргазм Мэнди до одного из своих. Мечты сбылись. Он довел обеих милых дам до взаимного оргазма, прежде чем достиг дна внутри нее. Ее внутренние стенки прижались к нему, когда Гарри вошел в нее. Ее тугая киска доила Гарри, когда он кончил внутрь нее. Хлебный поток спермы залил горячую киску Мэнди. Гарри втянулся в нее немного глубже и убедился, что его сперма пролилась на ее мокрую киску сзади. Гарри двинулся вниз по ее телу и кончил рядом с ней. Лана не могла быть слишком зол. В тот момент, когда Гарри вышел из тесноты Мэнди, Лана перекатила Мэнди на спину. Лана нырнула в ва-банк и глотнула сперму из киски Мэнди. Гарри сосредоточился на Лане, ее горячие действия и горячее тело взывали только к Гарри. После долгого дня Гарри вернулся домой, только чтобы увидеть Марту, сидящую на диване. На ней был кружевной красный корсет и красные трусики, а также чулки, подчеркивающие ее тело. Гарри обнаружил, что кровь переливается не в голову, а в другое место в его теле. «Хорошо, ты дома», – проворковала Марта. «Теперь, когда вы закончили со всеми этими маленькими девочками, с которыми играете, пора вам наслаждаться женщиной». В голове у Гарри возникли красные флажки. Марта не дала ему возможности возразить, практически набросившись на него и толкнув Гарри в стену. Его сексуальная мать протянула Гарри долгий поцелуй, прижавшись губами к губам Гарри. Ее пальцы заплясали на Гарри и толкнули его член. Он поймал несколько страстных взглядов и, возможно, со временем попробует посмотреть, ведут ли они куда-нибудь. Однако Гарри был удивлен, увидев, что Марта сделала первый прыжок, особенно скоро. Гарри попытался понять, почему это произошло, но Марта была слишком занята, поглаживая его член, чтобы позволить Гарри сказать это. «Большой зрелый мальчик мамы готов к игре», – простонала Марта. «О, хорошо, мне нужен настоящий мужчина. Я так давно не принимал участия в каких-либо действиях». Джонатан был слишком занят вспахиванием полей, поэтому у него не было возможности вспахать свою жену. «Мама, мы действительно должны этим заниматься?» – спросил Гарри. «О, детка, я знаю, это кажется неожиданным, но мы хотели друг друга очень давно. К тому же, со всеми сомнениями в твоем мозгу, есть одна действительно важная часть твоего тела, которая говорит «да». Член Гарри выскочил из его штанов и подпрыгнул. Марта прижала Гарри к себе на кушетку. Она практически села на его член и раздвинула трусики на бок. Она схватила руки Гарри и положила их на свою удивительную грудь. Гарри сжал грудь своей прекрасной матери. «О, вставь этот член в меня, детка», — сказала Марта. «Мамочка так сильно нуждается в тебе». Думай обо всех этих маленьких девочках, которые заботятся о твоих потребностях, когда я должна». Гарри знал, что что-то пошло не так, но пока он не узнает, в чем дело, будет лучше проехать через это. Сексуальная женщина, терзавшая его, была для него больше, чем слабостью, чем когда-либо были зеленые метеориты. Гарри схватился за грудь Марты, а затем за ее задницу. «Мам, тебе лучше быть готовым, потому что мой член гораздо больше, я знаю, дай мне». Гарри погрузил свой член глубоко в киску Марты. О, он хотел услышать ее стон и не слышать сравнения между собой и Джонатаном Кентом. Какими бы благосклонными они ни были, это не то, что хотел бы слышать ни один подросток. Гарри зарылся глубоко в тугую киску Марты. «О-о-о, ты такой большой, детка», — сказала Марта. «Тебе нравится быть в моей киске?» «Да», — Гарри застонал. «О, ты такой чертовски горячий. Я разрешаю язык, потому что, ну, ты прав». Марта ворковала ему на ухо. Гарри спустил с нее верх и начал атаковать ее вздымающиеся груди, когда она подпрыгивала на нем. Внутренности Марты окружали Гарри теплой плотью, и казалось, будто она пыталась высосать из него его сперму. Марта давила на него. Чья-то рука хлопнула Марты по заднице, заставив ее стонать от удовольствия. Рука схватила Марту и начала двигаться вверх и вниз по его органу. Ее мокрая киска сжимала его, чем сильнее втягивал в нее Гарри. Марта откинулась назад, и Гарри долго играл с ее сиськами. «О-о-о, ты заставляешь маму кончить на твой большой красивый член». Марта наклонилась и засунула лицо Гарри себе в грудь. Она сосала соски и заставляла их плакать. О, Марта могла чувствовать это, чувствовать, как ее влажная киска спускается на него. Марта врезалась в Гарри и заставила себя сломаться. А да, она могла это чувствовать, и она могла чувствовать Гарри глубоко внутри себя. Гарри наклонился и начал сосать соски Марты, пока они не стали чертовски жесткими. Они затолкали его в рот, и Гарри наслаждался их скольжением в рот. Марта положила руку Гарри на затылок и прижала его к себе. Она вела его все глубже и глубже в свою киску. Гарри вошел в нее и заставил ее тугую киску просто прижаться к нему. «Гарри, ах да!» Ощущение, как его яйца болят за Марту, продолжалось. Марта оторвала лицо Гарри от своей груди и прижалась губами к Гарри. Их руки бесконечно бродили по горячим телам друг друга, пока Гарри толкался в Марту. Ее стены прижимались к нему. «О, детка, ты действительно знаешь, как заставить женщину почувствовать себя молодой и такой живой». Марта ворковала ему на ухо. «Не останавливайся, пока я не получу твое семя. Позволь мне позаботиться о твоих потребностях». Киска Марты казалась супер гладкой, красивой и теплой. О, Гарри мог чувствовать ее, чувствовать, как она медленно втягивает его член в свое тело. Он всадил в нее свой орган, становясь немного быстрее по мере того, как он толкал ее. Он чувствовал, как внутренности Марты просто хватаются за него. «После тебя», Гарри все еще контролировал ситуацию. Он заставил Марту оседлать себя. Когда его мать была отвлечена тем, что орган Гарри врезался в ее тело, Гарри отправил быстрое сообщение тому, кто, как он надеялся, мог ей помочь. Марта была слишком отвлечена тем, что Гарри направил магию через ее грудь. «Кончи для мамочки». Марта простонала ему на ухо. О, Гарри не мог поверить, что его мать вела себя как что-то из порнухи для милф. Она вскочила, чтобы доить яйца Гарри. О, она собиралась их опустошить. Гарри застонал, толкаясь в прекрасный и теплый канал Марты Кент. Он прижался к ней и вошел в ее киску. Марта вскрикнула от удовольствия, семя просто пролилось внутрь ее тугой киски. Чем быстрее Гарри закачивался в нее, тем сильнее Марта сжимала его. Она продолжила ехать до самого конца и доить яйца Гарри. Она позволила его сперме свободно стекать внутрь ее тела. В тот момент, когда Гарри кончил внутрь Марты, он стащил ее. Он думал, что это было сделано, пока Марта не взяла его яйца и не начала их сосать. Какой бы сексуальный демон ни заполонил ее, ему нужен был второй раунд. Марта приступила к глубокой глотке члена Гарри и получила его красиво и жестко. Гарри надеялся, что его помощь скоро прибудет. Элиза Денверс получила срочное сообщение от Гарри. Она вошла в дом Кентов и увидела, что Марта Кент склонилась над диваном, а Гарри врезался в нее. Гарри жестом пригласил Элизу подойти. По телу Элизы прокатился прилив тепла. Почему самые неправильные вещи были самыми горячими из возможных, она не знает. Медленно Элиза подошла ближе к разворачивающейся сцене. «Что-то с ней происходит», — сказал Гарри. «Нужно помочь ей понять, Что именно? Марта не знала, что сказал Гарри. Однако она заметила, что Элиза была там. Широкая улыбка появилась на лице Марты, когда она посмотрела на нее. «Элиза, так рада, что ты смог появиться. Я думаю, мне нужна помощь, чтобы разобраться с этим жеребцом прямо здесь. А поскольку у тебя есть некоторый практический опыт, чтобы помочь ему, возможно, ты мог бы мне помочь. Конечно, все, что угодно, чтобы помочь нуждающейся женщине», — сказала Элиза. Элиза сняла одежду. На короткое время Марта отстранилась от Гарри, чтобы лучше рассмотреть Элизу. Две зрелые женщины сомкнулись губами и поцеловались. Пальцы Марты скользнули по затылку Элизы, когда они оба страстно целовались. «О, да, это было хорошо, на самом деле очень хорошо». Элиза погрузилась языком в рот Марты и слишком наслаждалась тем, что с ней делала. Гарри раздвинул ноги Элизы и потрогал ее. «Спасибо». Элиза кивнула и почувствовала, как руки Марты скользят по ее телу. Она задавалась вопросом, что происходит. Зрачки Марты расширились от похоти, когда Гарри телепортировал обеих милых мам в спальню. Это дало им больше места для маневра на кровати. «МММ, взяв на себя обязанности хозяина дома, взяв меня в постель», — сказала Марта. «Я одобряю». Марта лизнула орган Гарри, как эскимо, а затем проглотила его в рот. Элиза наклонилась и тоже лизнула Гарри. Ее рука скользнула между ног Марты и поиграла ее киской. Марта придвинулась немного ближе и вскрикнула, когда Элиза погрузила пальцы внутрь. В тот момент, когда Марта закончила поклоняться уколу Гарри, она отступила. Ее язык прошелся по каждому сантиметру члена Гарри, а затем она схватила его. «Я хочу увидеть, как ты трахаешь другую женщину, а я сижу ей лицом». Элиза оказалась на кровати. «Ноги раздвиньте и готово». Марта встала позади Гарри и погладила его член и яйца. Медленно Марта обняла его и поцеловала в ее шею. «Трахни ее киску. Покажи мамочке, что ты делаешь для других женщин. Покажи ей, что ты хочешь сделать с ней позже». «Я собираюсь», — сказал Гарри. Гарри подошел и раздвинул ноги Элизы. Элиза посмотрела на него, недоумевая, как это могло быть частью плана Гарри. Не то чтобы она жаловалась, потому что толстый орган Гарри вонзился в ее влажную киску сверху. Гарри надавил на Элизу и яростно ее раскачивал, толкая за толчком. «Ах!» Элиза вскрикнула ему на ухо. «Да». Гарри надавил на ее соски и погрузился в уютную киску Элизы. Ее ноги обхватили Гарри, чем глубже он вошел в нее. Его яйца хлопали вниз, тем быстрее он толкал их. Гарри втиснулся в нее и тряс ее, яростно и сильно. Его яйца продолжали соединяться во всех нужных местах. Марта подползла и поцеловала Элизу в лицо и на ее теле, играя некоторое время с грудями Элизы. Она медленно, но верно достигла этой точки. Их губы прижались друг к другу в одном из самых страстных поцелуев. Еще одна смена позволила Элизе Денверс отдать дань уважения еще одному набору губ. Когда Гарри вошел в нее, Элиза прижалась губами к горячей куске Марты и высосала из нее сок. Ох, жар только удвоился, утроился, тем быстрее Марта прижалась к ней своей киской. «О-о, это хорошо!» — крикнула Марта. «Она умеет работать с киской. Важное достоинство домашнего животного. О, и ее киска тоже тугая», — сказал Гарри. «И это вкусно». Марте не терпелось попробовать это на собственном опыте. Она закрыла глаза, а затем скользнула пальцем в задницу, чтобы потрогать ее. У нее получилось красиво и влажно. «Когда она кончит, я хочу, чтобы ты засунул свой большой член в задницу мамы. И как бы сильно она ни плакала, я хочу, чтобы ты кончил в нее. Мне нужно почувствовать твой большой мужественный член там». Эта мысль очень увлекла Гарри, и он долбил захватывающую киску Элизы. Она брызнула на него всем, и член Гарри был красивым и влажным, когда он погрузился в ее тело, пока он брызгал. Марта наблюдала, как влажный член Гарри извлекается из киски Элизы. Она наклонилась и поглотила влажную женственность женщины. Ее язык вошел глубоко во влажную дырочку Элизы и заставил ее вскрикнуть от удовольствия, пока их языки соревновались, чтобы увидеть, кто заставит другого кончить. Медленно Гарри коснулся пальцами ануса Марты. Он чувствовал себя удивительно плотно вокруг его пальцев и, вероятно, даже лучше вокруг его члена. Гарри схватил Марту за щеки и еще одним толчком врезался в ее тугое очко сзади. Марта вскрикнула, когда Гарри полностью погрузился в ее задницу. Ощущение удовольствия поединка ошеломили Марту Кент. О, это было так ослепительно. С членом Гарри внутри нее, в сочетании с языком Элизы, вонзившимся в нее, это было не то ощущение, которое можно было бы победить. А да, она накалялась и хлестала от удовольствия, исходящего с обеих сторон. Гарри врезался ей в задницу сзади, несколько раз раскачивая ее взад и вперед. «Мама, я не знаю, как долго я протяну». Марта, честно говоря, не заботилась о Гарри слишком долго, потому что она знала, что может получить этот член твердым, и он снова будет накачиваться в нее. Сделав еще несколько толчков, Гарри погрузил свой член в плотный анальный туннель Марты и подталкивал себя все ближе и ближе к точке разрыва. Он хлопнул ее по заднице и ударил ее сзади. Он взял ее в долгую поездку и заставил Марту просто плакать. В ту самую секунду, когда у Гарри сжались яйца, он выехал из нежного ануса Марты. Он погрузил яйца глубоко в ее теплую задницу и ударил ее. Совместные крики этих двух женщин подпитали Гарри. Он позаботился о том, чтобы они оба были первыми. Марта и Лиза отхлебывали свои киски. О, Гарри оказался по яйцам глубоко внутри тугой задницы Марты, и он врезался в нее. Его пальцы скользнули по ней. Как только Лиза закончила лизать Марту, Гарри наслаждался ощущением стекающего по его руке сока. Он глубоко протаранил и трахнул мать в задницу. Вот оно. Марта крепче прижалась к Гарри. Пламенная рыжая горела самой страстной похотью. Гарри вошел в нее сзади и с одним ворчанием выпустил свою сперму в ее тело. Он хлопнул ее по заднице, набивая столько спермы, сколько его яйца могли сохранить в уютной заднице Марты. Он ехал на ней энергично и яростно, пока не кончил внутрь нее. В тот момент, когда Гарри закончил втягивать ее в задницу, он вылез из нее, чтобы насладиться своей работой. Подошла Марта. Соки Лизы капали с ее лица, а сперма ее сына стекала с ее задницы. Оба заставили ее улыбнуться. «Доктор Денверс, я думаю, вам нужно кое-что очистить». Без предупреждения Марта сунула лицо Элизы между ягодиц. Это заставило Гарри очень торопиться. Марта наклонилась, схватила Гарри губами и сильно его втянула. Все, что подпитывало Марту, усиливало ее желание. Гарри просто нужно было пережить ее. Глава 8. Чтобы не мучило Марту, это, похоже, прошло, по крайней мере, на данный момент. Это заняло всего 8 часов интенсивных занятий любовью, и Гарри чуть не опоздал в школу. Он подошел к Лане и Эмили, которые что-то обсуждали. «Доброе утро», — сказала Лана. «Можете ли вы поверить, что Нелл собирается продать коготь?» «О, это не было открыто много лет, не так ли?» — спросил Гарри. «Еще 5 лет назад это было краеугольным камнем общества», — напомнила Лана Гарри. «Но его пришлось закрыть из-за того, что несколько элитных ночных клубов уничтожили любой бизнес. Морган Едге действительно оказал большое влияние на множество малых предприятий в Смолвилле. И да, я все еще думаю, что у такого красивого, причудливого места есть потенциал», — сказала Эмили. «Не могу поверить, что Нелл собирается его продать. Причем за 40 тысяч долларов. А Эдж просто планирует снести его с землей, если верить слухам. Ну, либо она продаст его, либо банк лишит его права выкупа», — сказала Лана. «Я думаю, что для Талон еще есть место, если мы просто раскроем мир, особенно с учетом цен в клубах Эджа, и тот факт, что вам должно быть 18, чтобы войти в него. Не то чтобы это мешало людям с фальшивыми документами попасть внутрь». Лана поймала взгляд Гарри. «У меня есть несколько идей», — сказала Лана. «Вы знаете, я разговариваю со многими людьми, и с учетом того, что старый торговый центр закрыли в прошлом году, людям нужно место, где можно повесить. Знаешь, если Эдж собирается дать 40 тысяч, я думаю, я смогу заключить для тебя гораздо более выгодную сделку», — сказал Гарри. «И, возможно, восстановите старое здание, если вы готовы приложить усилия, чтобы воплотить в жизнь свои идеи». «Я полностью за это», — сказала Лана. «Просто поговори с нами позже. Сейчас мы должны закончить домашнее задание по психологии». «Нужна помощь?» – спросил их Гарри. «Ну, это о природе человеческого разума», – сказала Эмили. «А именно фобии то, чего вы больше всего боитесь. И что ж, не секрет, чего я боюсь. Большие открытые водоемы. Даже после того, как ее ангел-хранитель спас ее, у Эмили был глубоко укоренившийся страх». «Ну, я не люблю высоту», – сказала Лана. «По крайней мере, не в самолетах, это нормально. В той большой водонапорной башне за городом ты меня мертвым не поймаешь». Эмили повернулась к Гарри, в ее глазах загорелось любопытство. «Чего вы боитесь?» Гарри понизил голос до более мрачного тона. «Просыпаться однажды утром и быть последним человеком на земле». Обе девушки содрогнулись при этой мысли. «О, это могло бы напугать любого, сказала Эмили. В этот момент Алекс и Хлоя пошли по коридору и подошли к ним. «Чего вы боитесь?» – спросила Лана. «Мы работаем над домашним заданием по психологии, о природе страха и человеческого разума. Гарри боится быть последним человеком на Земле, я ненавижу высоту, а Эмили боится утонуть». «Хорошо», – задумчиво сказал Алекс. «Я как бы боюсь подвести своих друзей и семью в решающий момент». «Разумно», – согласилась Лана. «Как насчет тебя, Хлоя?» «Эй, ты слышал о том грузовике, который разбился вчера днем?» Уклончиво спросила Хлоя. Этот парень был не в своем уме, бессвязно болтал и говорил о том, как ему пришлось убить Лайонела Лютера ради блага человечества. «Что ж, я уверена, что он не единственный, кто думал об этом», сказала Эмили. Гарри заметил резкую смену темы Хлои. Это было странное и очень своеобразное поведение, мягко говоря. «Гарри, как ты думаешь, мы можем поговорить с тобой?» К нему подошла пара одноклассников Гарри. Гарри заметил на их лице изрядное количество прыщей. Неплохо, но один из них выглядел немного обеспокоенным. Учитывая то, как он знал, что эти две девушки очень ненавидят любые изъяны, это было хорошо. «Вы дали это чудодейственное лекарство Абигейл», — сказала она. Действительно повернула ее с 3 до 10. «Нет, 11», — крикнула другая девушка. «ГМ, я уверена, раньше она была очень милой, но теперь она одна из самых горячих девочек в школе, и все благодаря тебе». Теперь Гарри узнал этих двоих как часть банды девушек, которые постоянно беспокоили Эбби из-за ее проблемы с прыщами, и теперь у них возникла небольшая проблема. «Итак, вы хотите, чтобы я дал вам лекарство?» – спросил Гарри. «За вашу проблему мы вам заплатим», – крикнула одна из девушек. «Что угодно, пожалуйста. Наша социальная жизнь будет полностью закончена, если все станет хуже, или струпья, такие как Скап. Я имею в виду, что это сделала Эбби». Гарри только нахмурился, а Алекс просто наклонилась к нему с крошечной улыбкой на ее лице. Кулаки кармы бьют без разбору. Тем не менее, услышав их предложение о платеже, Гарри внезапно выглядел довольно задумчивым. «Итак, Марфа ведет себя странно», — сказал Алекс. «Конечно, большинство женщин поступили бы так с ней. Я подумал, что со временем это может произойти», — сказал Гарри. «Я просто подумал, что с ее стороны будет больше сопротивления, пока она не сдастся». «Да, не она тебя прыгает», — сказал Алекс. «Мама была рада, что ты подумал ей позвонить. Очень жаль, что я не был там, я мог бы поддержать тебя». Эти двое обошли коридоры школы. По дороге на обед им пришлось проделать длинный путь вокруг школы. «Я бы не стал об этом беспокоиться», — сказал Гарри. Лучшее оставалось простым. Элизе удалось убедить ее провести несколько тестов. «Не знаю, как это сделать. Мама такая потрясающая», — сказал Алекс. «Она, как ты думаешь, чем это вызвано?» Гарри думал об этом. Ему в голову пришла новость о нескольких странностях, а именно о водителе грузовика, который разбился и поклялся в кровной мести с Лайонелом Лютером. «Мэнди, ты не можешь так поступить со мной. Может быть, тебя слишком сильно ударили на прошлой неделе. Но все кончено, кончено. Я не верну тебя. Ты спишь с ним, не так ли? О, если он шантажирует тебя, чтобы заставить тебя отдать свое тело в качестве домашней работы, я надеру ему задницу». Гарри шагнул вперед. И, конечно же, Мэнди и Кен не поссорились. Несколько товарищей по команде Кен не задержались, хотя им было немного неудобно. «Гарри не сделал ему ничего такого, о чем я не умолял». «Так ты шлюха, извините меня», глаза Алекса сузились, и Гарри шагнул к Кенни. Кенни схватил Мэнди за руку, но Мэнди сильно ударила его ногой по голени. Кенни отступил на пару шагов и повернулся лицом к Гарри. «Ты, ублюдок, почему ты должен украсть всех девочек в этой школе? Почему ты не мог оставить некоторых для нас?» «Кенни, уходи», — сказал Гарри. «Нет, я не собираюсь уходить, тебе нужно преподать урок, как правильно обращаться с этими женщинами. Ты шантажировал всех этих женщин, чтобы они переспали с тобой. Мэнди никогда бы не переспала с кем-то вроде тебя, эти шлюхи, Салливан и Денверс. А нет, вы, должно быть, шантажировали ее. Хорошо, что Джонатан Кент мертв, потому что он бы умер в стыде с тем, в какую чертову свинью превратился его сын. С другой стороны, ваши настоящие родители отказались от вас, они тоже сделали хорошее дело». Глаза Гарри сузились, когда он посмотрел Кенни прямо в глаза. «Кенни, уходи, сейчас, прежде, чем я сделаю то, о чем пожалею. О, что ты собираешься делать? А, вы все говорите, о никаких действий. К черту Бравермана!» — рявкнул Алекс. Кенни пару раз начал толкать Гарри. На третий раз Гарри поймал его за руку и бросил Кенни обратно в раздевалку. «Это ваше последнее предупреждение, Кенни, может тебе стоит, отстань от меня». Кенни толкнул двух футболистов, которые его сдерживали. Он замахнулся на Гарри и ударил его. Единственное, что он сделал, это сломал каждую кость в руке на лице Гарри. Кенни, который никогда не поступал по-умному, и отступил, попытался оттолкнуть Алекс. Алекс схватила его за руку и держала за руку, прежде чем повалить на землю. Следующие несколько минут превратились в полный хаос, пока шесть футболистов не схватили Кенни и не оторвали его. Один из них выглядел напуганным. «Ты что, сошел с ума, чувак? Я собираюсь убить Кента. Убей его, тогда Мэнди вернется ко мне. Как Мэнди вернется к тебе, если ты в тюрьме за убийство, Дингус?»